dug a hole with your face guard to uncover my ex's body. Fuck a hoe in the graveyard with my face painted like a juggalo in Braveheart. Cause when she's decomposes, the only time I stay hard. Never change, begin to pray because today the race starts. This necro's unsteady with the heavy machete ready to throw to bloody red beyond every bedsheet that covers the globe. Я представляю город, ты несу с собой флаг пройму в СФМ, после себя лишь оставляя груду разрушенных стен. Миновав все круги ада и возвратившись обратно, мне повелено сказать, что время финала настало. Нас немало и мы готовы стоять за правду, обнажая свои мысли быстро, словно клинки из стали. Ради тех, кто с нами сохраняет правила писаний, знаний, что живут внутри и не умрут с годами. Volcan, le plat va mariner. Filled with the dark pop, with the exorcism, that pop was shaking. sua vida já não tem valor. Diante do jogador, agressor, verdadeiro estrangulador. Rosto limitado pela carne e o pecado segue escorrendo e trazendo dor. Yeah. Área 121, ID, ó criminal. Yeah. Psicopata brasileiro insano marginal. Yeah. Revoltado, chapado, topado, isso já é normal. Yeah. Filha da puta, faço churrasco com essa carne porque eu sou um canibal. Track, motherfucker, possédé, dérangé, la nuit.